Безусловная любовь. Первое, что приходит на ум в связи с Unconditional Love, это судьба двух девушек, Евы Браун и Клары Питаччи, разделивших с их ужасными супругами их последний час и смерть. Хотя обе могли этого не делать. Ева приехала в Берлин в марте 1945 года из Мюнхена в машине, попадая под обстрелы союзной авиации с единственной целью – умереть с фюрером. Старый, сгорбленный, разрушенный лекарствами злодей оценил жест возлюбленной, женился на ней за день до их общего самоубийства, случившегося 30 апреля 1945 года. Четырьмя днями раньше у стены старой виллы вблизи Неаполя встала рядом с Дуччи под огонь итальянских партизан Клара Питаччи, его возлюбленная. У Клары была репутация легкомысленной актриски. Почему она не ушла, как ей сказали партизаны, а предпочла погибнуть рядом со старым любовником? Unconditional Love или мощное чувство истории, влияние мифов великолепного Рима с его героическими женщинами прошлого? Мы никогда не узнаем. Хочется верить, что Unconditional Love. Следующее, что приходит на ум, это судьба моих родителей, проживших вместе 62 года. Такие себе Филимон и Бавкида. Урны с их прахом замурованы в крематории на окраине Харькова, в Украине. Из соснового массива доносится горький запах сосен. Растут в аллеях крематорий туи, голубые и мясистые. Вмурованы рядом две фотографии. Хмурого лысого старика и моложавой, улыбающейся матери, хотя они умерли в одном возрасте, с дистанцией в 4 года. Отец умер в 2004, мать — в 2008. Оба умерли в марте. Из-за этого общего месяца смерти гравировальщик крематория допустил символическую ошибку. Когда нужно было смонтировать фотографию матери рядом с фотографией отца, то пришлось не добавлять под фотографией надпись, а гравировать ее заново. В результате у обоих моих родителей оказалась одна и та же дата смерти, составленная из двух разных дат — года и дня. Год взят смерти матери, а число отца — 25 марта 2008 года. Получилось, что они жили счастливо и умерли в один день. Они таки жили счастливо, хотя не умерли в один день. Видимо, они наслаждались обществом друг друга. Во всяком случае, до тех пор, пока отцу не надоело жить. И он переложил заботу о своем теле на плечи матери. Случилось это вскоре после того, как меня освободили из лагеря летом 2003 года. Видимо, он достиг своей психологической цели. Единственный скандальный сын опять оказался удачливым и вышел на свободу. Тут-то отец и лег. Нет, у него не было никакого заболевания. Он просто прожил все, что мог, и больше жить не хотел. А заняться ему было нечем. Это у больших творцов, у артистов. И интеллектуалов всегда есть занятия. Творчество, мышление, клокочущие или затухающие идеи. А у простых людей, а мой отец был талантливым, но простым человеком, у них есть лишь физическая жизнь. А свою физическую жизнь он продолжать не хотел. Ему надоело. От питания он не отказывался. Жена Раиса, моя мама, приготовила ему десятки тысяч борщей и котлет за их совместную жизнь. Потому он ел по инерции и даже с аппетитом. Но вставать не хотел. И однажды перестала выходить в туалет. И тут, безусловно, любовь моей матери к нему дала сеть мелких трещин. Она, видимо, держалась, прежде чем пожаловалась мне на свою жизнь. Пожаловалась все-таки. Заплакала по телефону, когда рассказывала мне о беспомощном отце. С тонкими ногами, валявшимся на полу, ягодицы, измазанные дерьмом, он не дошел до туалета. Она причитала, что отец, а ведь он был такой красивый, Эдик, он превратился в полутруп. Я отвечал ей, что готов нанять отцу сиделку. Мать гневно отказалась. Я не хочу, чтобы мой позор видели чужие. Я пытался уговорить ее по телефону. Я даже приехать к ней не мог. Украинские власти запретили мне въезд в Украину. Отец твой — офицер, а я — жена офицера. Я не хочу, чтобы наш позор вышел из квартиры. В конце концов, таская его в туалет, она надорвала себе позвоночник, и у нее начались боли. Уже с надорванным позвоночником она придумала себе облегчение. Сосед Сашка вырезал ей сиденье стула. Под стулом находилось ведро с водой. Она научилась сволакивать мужа прямо с постели на этот стул. «Вечная любовь, вечная любовь», — прохрипела она мне однажды по телефону. «Я должна теперь по полдня лежать из-за боли в позвоночнике. Вот она, вечная любовь. Волочить беспомощного мужа, отмывать от дерьма в ванной». Она звучала очень горько. Она винила его. Она спрашивала у меня, почему, но почему он позволил себе отказаться от жизни, свалив свое физическое существование на нее. Я объяснил ей. Я сказал: «Вы так долго жили вместе, он давно считает тебя частью себя. И то, что он полностью передоверил физическое обслуживание своего тела тебе, значит, что он считает твое тело своим. Если это и эгоизм, то эгоизм на уровне клеток». Ее это мое объяснение не утешило. Потом он умер. Я не смог добиться разрешения Украины приехать на его похороны, пересечь их драгоценную границу. Правда и то, что его похоронили спешно, уже на следующий день после смерти. Вероятнее всего из экономии, поскольку за содержание в морге нужно платить. Я бы заплатил, пока украинские власти решали бы мой вопрос. Но мать спешно кремировала отца. Так спешно, что даже мои посланцы, два нацбола, мужик и девушка, не успели на похороны, успели только на поминки. Потом отец стал приходить к ней ночами и стучаться в дверь. «Раечка, я пришел за тобой. Пойдем?» — говорил отец. «Но я хитрая», — объясняла мне мать по телефону. «Я ему не открыла. Меня научили не открывать. Сказали, он заберет тебя с собой, если откроешь». Не открыла. Но утром жалела. Он так уговаривал. Она быстро простила ему его слабость последних лет. Он опять стал для нее самым красивым, самым хорошим, самым любимым, ее мужем. «Мне повезло в жизни, что я встретила твоего отца. Таких людей больше нет», — говорила она мне по телефону. От недели к неделе, от месяца к месяцу все сильнее становилось ее желание уйти к нему. Она не сомневалась, что он ждет ее. Она ездила к нему в колумбарии и разговаривала с ним, и передавала содержание разговоров мне. Она передавала мне от него приветы. Я не пытался даже заикнуться о сомнении в реальности ее разговоров с мертвым отцом и в реальности его приветов. Я интенсивно размышлял об этой странной паре, о своих родителях, проживших большую часть жизни без меня и вообще без сколько-нибудь заметного участия других людей. «Что они все время делали?» — думал я. «Ну, секс у них давно уже, наверное, прекратился, как обычно бывает у простых людей. Это непростые, к коим я отношу и себя, живут своей яростью и долго пылают энергией страстей. Пикассо в 63 имел жену и не уставал видеться с тремя молодыми любовницами. Что делали мои родители последние лет 20? Мама готовила борщи, котлеты и салаты. Они питались 3 раза в день, смотрели телевизор, читали газеты, разговаривали. На гитаре отец играть давно перестал. Когда я приезжал последний раз к ним, гитара была покрыта толстейшим слоем пыли. Что они делали в самом деле? Они любили быть вместе. Когда она умерла через 4 года после него, как и он, в возрасте 86 лет, некие высшие силы, наблюдавшие свыше 60 лет их ангельское совместное существование, подтолкнули под руку гравировальщика Харьковского крематория, и он сделал так, что они умерли в один день. А еще в связи с Unconditional Love я, конечно же, обращаюсь к моим деткам. Вчера я ездил к моим деткам, внукам странной пары, Раисы и Вениамина. По случаю лета мои малые дети живут за городом, вместе с их матерью, актрисой. Я их называю «моя братва». Когда я вхожу в калитку, ко мне бежит златогрудый принц, сын мой Богдан, а за ним ковыляет, старательно поддерживая равновесие, моя годовалая дочь, рыженькая и упрямая Сашка. Богдашкин прыгает в мои объятия, а Сашка добирается до меня чуть позже. Мордочка у нее измазана в земле, она любит тащить в рот камни и растения, у нее есть уже 4 зуба. Сашка никогда не плачет, она, как и Богдан, существо абсолютно позитивное. Это мои первые дети. Я их родил в совсем уже неприличном возрасте. Богдан родился, когда мне было 63 года, а Сашка, когда мне было 65 лет. Сознаюсь, что до их рождения я как-то не верил, что способен любить моих детей безусловной любовью. Но вот оказалось, могу. Я думаю, что люблю их намного больше, чем мой отец любил меня. Я, если доживу, буду им всегда говорить, как я люблю их сильно. Это нужно человеку, чтобы его любили. Сашке я привез 3 куклы, 2 небольшие и 1 крупную, потому что выяснилось, что у Сашки нет ни одной куклы, и она играет с машинками Богдана. У девочки нету куклы. «Нонсенс», — сказал я себе и поехал с охранниками в детский мир на улице 1905 года. Один из охранников — Олег, опытный отец, его девочке уже 6 лет. Олег уже ездил со мной к детям и заметил однообразный ассортимент игрушек. По его слову, я накупил ванночек и ведерок, крокодилов, уточек, различного размера рыб, всяческих простых разборных игрушек, развивающих у ребенка сообразительность. Богдану я закупил крупный пистолет, стреляющий очередями и одиночными. Уже возле калитки Богдан получил свой пистолет. Он схватил его с такой страстью, что из пистолета вывалились батарейки, и мы стали искать их в траве. Нашли. Моя жена вынесла из дома заспанную Сашку. Я ее взял на руки и понес демонстрировать ей кукол. Прибежал Богдан и заявил, что куклы тоже ему. «Мое, мое!» — кричал он и не хотел слушать голос разума, когда я увещевал его, объясняя, что куклы — это игрушки девочек, а мальчику ему подобает пистолет. Кукол Богдан в покое не оставил. Однако мужской инстинкт в нем все же в конце концов возобладал, и он вернулся к пистолету. Из дому опять вышла моя жена, вынесла надувной бассейн. Трое моих парней-охранников по очереди надули бассейн, а я стал наливать в него воду. Шланга в хозяйстве не оказалось, поэтому пришлось наполнять его с помощью пятилитровой пластиковой бутыли. Дети, как саранча, полезли в бассейн. Сашка, пыхтя, пыталась вывалиться в бассейн в одежде. А там уже плескался энергично Богдан. У маленького злодея густые ресницы щетки, зеленоватые огромные глаза, и с золотыми кудрями в ансамбле получился принц. И никак иначе не скажешь, глядя на него. Боязно за него, такого красивого. Такие вот внуки у Вениамина и Раисы. Отец умер за 2 года до рождения Богдана, но моя мать все же успела наглядеться на внука, ведь жена моя возила сына к бабушке в 2007 году, еще грудного. Вместе они умеют весело визжать на высоких нотах. Оказавшись в воде, брат и сестра стали визжать, как две маленькие испорченные скрипки. Даже уши у меня отца задребезжали. Сашка вылезла из воды раньше, ее одели в старую рубашку Богдана, и жена начала кормить ее картошкой с мясом. Сашка поесть любит. Из ревности, видимо, к Сашкиной тарелке немедленно присоединился посиневший от холода Богдан. Как птенцы, они по очереди разевали рты. При этом тащили друг у друга из рук кукол, а куклы падали в траву. Все это происходило за садовым столом, зажатым между 2 садовыми лавками. Потом я качал их по очереди на качели. Богдан требовал сильно, сильно, и никак не хотел слезать. Сашка в панамке ждала своей очереди, стоя опасно близко к качели с Богданом. Когда все же ненасытный сын мой устал, и я его вытащил из качели и стал качать Сашку, дочь блаженно оскаблилась треугольничком рта. «Червячки, мои милые», — думал я. Охранники скромно сидели в отдалении у большого камня, благородно не мешаясь в общении отца с детьми. Я сел на дрова, вынул из кармана фляжку и сделал глоток. Во фляжке у меня портвейн. Подошел Богдан, сел на полено и пролепетал. «Ты не бойся, я с тобой», чем вызвал мое безграничное удивление. Это уже второй случай, когда мой маленький сын, ему 2 года и 8 месяцев, произносит ко мне эту фразу. С чего он взял, что я чего-то боюсь? И где он позаимствовал эту фразу? Поразмыслив, я пришел вот к какому выводу. Богдан не боится ничего. Смело засовывает руку в пасть собаке, отбирает игрушки у детей старшего его в 2-3 раза. Но он боится мультяшных привидений. Он бежит от экрана в угол и боится даже обернуться. Он надувает щеки и пищит. Они страшные, они страшные. Я думаю, что в такие моменты либо мать, либо старшая сестра Лера, дочь моей жены от другого брака, успокаивала Богдана словами «Ты не бойся, я с тобой». И он теперь повторяет эту фразу мне. Хотя я не боюсь привидений. Или боюсь. Может быть, и боюсь. Совсем недавно я избавился от черепа, прожившего со мною под одной крышей 2 лет. Мне стало казаться, что череп стал распространять на меня свое влияние. Он у меня находился на шкафу в большой комнате и пустыми глазницами был нацелен на дверь комнаты. Вначале я стал бессознательно закрывать дверь на ночь, а сплю я всегда в моем небольшом кабинете. Позднее я обнаружил, что все реже и реже бываю в большой комнате, а когда покидаю ее, то у меня, что называется, появляется мороз по коже. Все это, решил я, свидетельство того, что череп — это череп женщины, как-то во сне, в первую же ночь ее пребывания у меня, череп пытался душить меня. И когда я ее победил во сне, она представилась мне, Майя. Набрал в силе и влиянии. Может быть, он соединился с некими враждебными мне силами? Почем я знаю? Поэтому я положил череп в коробку, и охранники вынесли его прочь из квартиры. Богдан что-то знает, чего не знаю я. Он пищит, ободряя своего отца недаром. Чтобы я мог уехать от Богдана, жена уводит его кормить, чтобы положить его спать. Если я буду уезжать на глазах у него, он душераздирающе будет повторять «Папа, папа, ты куда, папа?» У него ко мне unconditional love. Между тем ему придется нелегко, ведь хочет он этого или нет, он унаследует от меня титул, так же, как и Сашка. Я не граф, но я хуже, я Лимонов. Это как быть Стюартом в Англии после казни короля. Что с ними будет? Совсем недавно мне приснился сон. Я сижу в первом ряду в большом зале. Перед залом на сцене стоит моя девочка Сашка в узком черном платье с блестками, на каблуках, рыжие волосы у нее. Напоминает она молодую Патрисию Каас. И по всему я понимаю, что она будет петь. Я сижу и очень ею горжусь. Я отец ее. Хочу я закричать и просыпаюсь. На правой руке на обручальном пальчике у Сашки родимое пятно, как раз на той фаланге, где надевается кольцо. По всему выходит, что обручится она с каким-нибудь огненным персонажем. Может быть, из того ряда, что и два старых злодея, с трагических девушек, которых я начинал мой текст об Unconditional Love. Наша юная праматерь Ева. Она стоит под условным деревом, узкоплечая, бледная, голенькая, с внушительными бедрами, наша праматерь всех. Протягивает глуповатому Адаму запретный плод. Стоит на тысячи полотен, упомянули лишь старшего Кранаха. Ева — важнейшая фигура человечества. Запретный плод чаще всего изображается яблоком. Обвившись вокруг ствола древа познания, вытягивает голову к Еве змей. Вот она, сцена грехопадения. У Адама редкая бородка, и да, подчеркну еще раз, у него простоватый вид. А Ева смело протягивает Адаму уже надкусанный ею плод. С этого мы начались. Смелая жена и глуповатый муж. Немного предыстории. Сцене, где Ева протягивает мужу плод, предшествует сцена, где Адама еще нет. Вот как она описывается в третьей главе книги Бытия. «А змей был хитрее всех полевых зверей, которых сделал Яхве Бог, и он сказал женщине. Разве сказал Бог, не ешьте от всех деревьев сада? И сказала женщина змею, плоды деревьев сада мы едим, а плоды того дерева, что посреди сада. Сказал Бог, не ешьте его и не касайтесь его, чтобы вы не умерли. И сказал змей женщине, умереть вы не умрете, ибо знает Бог, что в день, когда вы поедите от него, откроются ваши глаза, и вы будете как боги, знающими добро и зло. Далее идет переход к сцене, которую изображают полотна человечества, с которой я начал мой текст. И увидела женщина, что хорошо это дерево для еды, и что вожделенно оно для глаз, и приятно это дерево на вид. И взяла плодов, и ела, и дала также своему мужу, и он ел с нею. Что же, собственно, совершила смелая наша прародительница? К чему искусил змей Еву? Самое распространенное профаническое мнение, самая популярная трактовка, отведав плод, Адам и Ева испытали плотское вожделение друг к другу, и результатом этого плотского вожделения являемся все мы, человечество. Однако почему Создатель так жестоко наказал всех участников сцены в райском саду? Адама и Еву изгнал из рая? В муках ты будешь рожать сыновей, и своему мужу ты покоришься, и он будет властвовать над тобой, — приговорил он женщину. Человеку Создатель бросил. В муках ты будешь питаться все дни своей жизни, и ты будешь есть полевую траву. В поте своего лица ты будешь есть хлеб, пока не вернешься в землю, ибо из нее ты взят, ибо прах ты, и во прах возвратишься. Третий участник сцены, змей, отделался легче всех. На своем животе будешь ходить, и прах будешь есть все дни своей жизни. К тому же получается, что Создатель покарал их за то, к чему сам их и предназначил. Ведь в первой главе книги Бытия, стих 28, четко сказано, и благословил их Бог. И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. Разгневаться на им же разрешенное плодитесь Создатель не мог. За что он разгневался? Он ясно определил в стихе 22 главы 3 книги Бытия. И сказал Яхве Бог, вот человек стал один из нас, знающим добро и зло. А теперь, как бы ни протянул он свою руку и не взял бы также от дерева жизни, и не поел бы, и не стал бы жить вечно. В результате поедания плода с древа познания добра и зла человек обрел разум, ибо познание совершается с помощью разума. Головной мозг есть у всех высших животных, однако разумен лишь человек. Головной мозг животных никогда не был активирован свыше, вот в чем дело. А в тот нулевой год человечества, на свежем благоухающем ветру райского сада, Ева, надкусив плод с древа познания, активировала свой головной мозг, обрела разум. Химико-магическое действие было исполнено в райском саду. До поедания плода человек и его жена были этакие себе зомби, как животные земли. Многое объяснит одна история. Однажды, помню, в Париже со мной случилось чрезвычайное происшествие. У меня выключили на какое-то количество минут разум. Случилось это в начале 80-х годов. Я ехал в парижском метро, направляясь в мое издательство «Рамсей», находившееся на Рюшершемиди. Мне нужно было выйти из метро на остановке бульвар Сен-Жермен. Там есть два выхода на этой станции. Я всегда выходил из того, что находится у базилики Сен-Жермен. Переходил бульвар поверху. Шел некоторое время и попадал на мою Рюшершемиди. В этот раз я вышел из метро и оказался в совершенно незнакомом месте. Некий узкий эскалатор вывез меня прямо на улицу. Меня окружали серые плиты незнакомых зданий. Я сошел с эскалатора и прислонился к стене дома, потому что меня обуял ужас. Я понял, что я не знаю, на какой улице нахожусь, в каком городе, в какой стране. Я не знаю, куда я иду и какое у меня имя. Я вообще вряд ли понимал, человек ли я. Такого страха я никогда в жизни не испытывал, потому что оказался в совершенно незнакомом мне состоянии, в котором никогда раньше не бывал. Физически у меня нет, не было болей, не кружилась голова, но у меня была на какое-то время совсем стерта память. Я шел, помню, сворачивая в переулке, потом остановился опять в беспомощном ужасе. Я потерял разум и все, что к нему полагается, ориентировку, все знания. Внезапно разум включили. Первой вернулась ориентировка. Я понял, где я нахожусь. Затем я осознал, кто я. Последним я вспомнил, куда я шел. Я, впрочем, не пошел в издательство. Я вернулся к метро и выяснил, что в этот раз я вышел из второго выхода из метро бульвар Сен-Жермен. Он находится в небольшом переулке за банком Националь-де-Пари. Выход этот небольшой, почти незаметный. Узенький эскалатор вывозит струйку людей прямо на улицу. Домой я пошел быстро, пешком, опасаясь, что разум опять отключит. Полагаю, что до грехопадения на ароматном ветру райского сада первая пара, наши прародители, находились в состоянии, подобном тому, которое я испытал в середине 80-х годов в Перис. Но без моего чувства ужаса, потому что до активации мозга они были разумны. Потому не пугались своего безразумия. Они испугались, когда отведали плода древа познания. Испугались, увидев тот же мир разумными глазами. Поэтому они и прятались от ужаса среди деревьев сада. А вовсе не потому, что устыдились своей наготы. Активация была мгновенной. По характеру сродни той, что совершил Создатель, вдохнув в человека дух жизни. Но и несколько иной по существу дух жизни и производная от него душа, совсем незримы. Помещаются они в теле, но нигде и везде. Змей же, соблазнив Еву, заставил через раскушенный плод заработать уже существующий и у животных головной мозг. Но заработать в ином, высшем режиме. Будете как боги. Укус Евы мгновенно наделил нашу праматерь воображением, наблюдением, способностью к анализу, памятью. Воистину, они стали как боги в сравнении с животным миром, но только что не бессмертны. Укус Адама наделил его, нашего праотца, тем же набором. Еве, как самой смелой из пары, человечество обязано. Она — важнейшая фигура человечества. Первая революционерка, восставшая против Создателя, против судьбы безразумного существа, предназначенного Создателем для эксплуатации. Подробнее можно узнать в моей книге «Ереси» издательства «Амфора», СПБ, 2008 год. Через поступок Евы человечество получило разум. Ева для человечества важнее Богоматери. Богоматерь, это если верить, что Христос был Сыном Человеческим и Сыном Божьим, многие гностики, впрочем, отрицали человеческую природу Христа, утверждая, что он всего лишь принял на время человеческий облик. Всего лишь мать того, кто исправил человечество. Преподал человечеству моральный урок, пытался обратить его, человечество, по пути взаимной любви. В то время как без поступка Евы мы бы прыгали и ползали. Глори, глори, аллилуйя для Евы. Интересно, что в последние десятилетия неустанно движущаяся наука склоняется ко мнению, что мы действительно ни в каком не аллегорическом, но в самом прямом смысле произошли от одной пары людей. Они — наши прародители, общие для всех. Что до меня, то я всегда понимал великие книги человечества, Пятикнижие Моисеева, Тора и Библия, и Коран мусульман. Буквально. Я глубоко верю, что человек как вид был создан Создателем, и животный мир Земли лишь послужил готовыми узлами при создании человека. Но человек – не животное. Его природа иная. Он создан искусственно Создателем на планете Земля для своих целей. Говоря о Еве, невозможно обойти молчанием то существо, которое Библия называет змеем. Это, конечно, не животное, поскольку обладает даже не разумом, а сверхразумом, знает столько же, сколько и Создатель. Знает тайны райского сада как минимум и предназначение, к примеру, некоторых его деревьев. Змеиный облик ему в наказание дает Создатель, на своем животе будешь ходить, после того, как змей склонил женщину к поеданию запретного плода. Каков был облик этой силы до того, как ее наказал Создатель? Священная книга Бытия не сообщает. Да, собственно, и не в облике дело. Роль эта величайшая. Он – змей. Фактически стал соавтором Создателя. Создатель не хотел человека разумным. Разумным его сделал соавтор. Кто он был? Для удобства превратившийся в змея. Или представившийся змеем. Или искореженным змеей-создателем после наказания. Какой природы и породы? Как минимум, он сам был Создателем, потому что смог стать соавтором Создателя. Обладал ли он теми же креативными возможностями, что и Создатель, или его возможности были меньшими? В христианской традиции змей, одно из имен падшего ангела Люцифера, низвергнутого Создателем с небес в наказание за восстание против Создателя. В гностической традиции Люцифер часто называется старшим сыном Создателя. Роль Люцифера сквозь богословские наслоения враждебной теологии все же проглядывается даже в самом переводе имени его. Люцифер – светоносный. Говорят ведь, светоч разума, ибо разум осветил для человека окружающий его мир – землю, планеты, небеса и звезды. Апокрифические фрагменты мифов о благодетели человечества Прометеи, принесшем человечеству среди прочих благ огонь, позволяют отождествить его с Люцифером. То, что авраамические религии сделали из соавтора сотворения человека чудовище с рогами, копытами, серным запахом, восседающий где-то в аду, нам понятно почему. Это месть. Создатель исполнил человека для своих целей. Энергетического насыщения, как безразумного, говорят безмозглые. Такого, каким я метался какое-то количество минут у жерла метро бульвар Сен-Жермен. А соавтор, сын Бога, даровал ему разум. Сын Создателя, он, конечно, знал все тайны отца. А хрупкая, голенькая, любопытная Ева решилась на поступок. Спасибо тебе, юная девушка. Наша общая мамка. На утренних сеансах. Мы подъехали к кинотеатру «Октябрьский» чуть раньше 9 утра, а сеанс был в 9. Вышли из «Волги» и прошли метров 10 до входа. Было ужасающе холодно. Ни птиц в небе, ни автомобилей на Новом Арбате, поскольку воскресное утро и минус 28. Мы явились на «Ромовый дневник» с Джонни Деппом в главной роли американского парня, который приехал на остров Пуэрто-Рико в 20-е годы и работал там журналистом, набухиваясь рома. Что и смотреть в ледяной день, как не «Ромовый дневник», прекрасно подойдет к теплому пальто или рваной фуфайке. В главном холле «Октябрьского» нам сообщили, что зал, который нам нужен, расположен с тыльной стороны кинотеатра, вдоль фасада до конца и направо. Легко сказать, ветер дул нам в лица. И если бы были воробьи в воздухе, они бы сыпались на нас ледяные. С тыльной стороны было несколько дверей, но все оказались закрыты. Там был черный открытый ход, но он вел в кафе, куда нас не пустили. Только для служащих. Наконец появилась Фифи. В легкой шубейке, расстегнутой настежь, в одной руке бутылка пива, в другой чаша с попкорном, длинная шея, голая, улыбается. «Тебе не холодно, сумасшедшая? Отличная погода». Фифи умело идентифицировала вход в нужный нам зал, но пришлось ожидать еще четверть часа, пока его откроют. Русские абсолютно безжалостны друг к другу. В зале присутствовали всего лишь мы четверо, я, два охранника и Фифи, и небольшой отряд студенток, человек 5. Все нормальные люди спали себе в глубине Москвы. Фильм оказался в стиле ретро, но мне понравился, потому что я сам работал в допотопной мигрантской газете в Нью-Йорке в 70-е годы. Там еще линотипы были. Вы не знаете, что такое линотипы? Это машины, в недрах которых течет расплавленный свинец. За клавишами машин сидят наборщики и выливают строки газеты. Потом их собирает в полосу в деревянном ящике дядька Мейтрон Пейдж. Газета называлась «Новое русское слово», и расположена она была на 56-й стрит между 8-й авеню и Бродвеем. Разве не шикарно? Не хуже, чем в Пуэрто-Рико в 20-е годы. Впрочем, для современного человека 70-е годы уже так же далеки, как и 20-е. Мы там тоже бухали на 56-й стрит, хотя и не ром, но коньяки. У меня есть большой рассказ об этой газете, который называется «Коньяк Наполеон». При случае прочтите. Эта энергичная фифи стала вытаскивать меня в кино на утренние сеансы. Без нее я был бы напрочь оторван от современного кинематографа. Я же радикальный политик и просто так на улицах не разгуливаю. Мне нельзя. У меня есть служба безопасности, которая бдит мою безопасность. Благодаря фифи я просмотрел на утренних сеансах и фильм в стиле ретро «Семь дней с Мэрилин Монро», и фильм нашего режиссера-философа Сокурова «Фауст», и только что вышедшего «Прометея». «Прометея» мы смотрели где-то на крайнем юге Москвы, чуть ли не в промзоне. Нас было пятеро. Серега Медведев то утро съел в кинозале двухлитровую чашу попкорна. Ну, то есть не съел, но опорожнил. Ни одной попкоринки не осталось, он показал, когда выходил с сеанса. Водитель Женя, родом из Удмуртии, съел скромно однолитровую чашу. Мы с Фифи съели одну чашу на двоих, литровую. Но мы еще пили немецкое пиво. У Фифи диплом преподавателя немецкого языка. Потому она считает своим долгом покупать германское пиво. А Ридли Скотт, режиссер, видимо, размышляет о тех же громадных вопросах, что и я. Ну вот в только что вышедшей моей книге «Illuminations». В «Прометее» экспедиция отправилась на планету, где живут боги. По прибытии туда участников ученых ожидают исключительно неприятные сюрпризы. Боги, оказывается, вымерли от жуткого какого-то вируса. А когда экспедиция сумела разбудить погруженного в искусственный летаргический сон одного оставшегося в наличии бога, он разорвал землян на части. Там еще много эпизодов, но вкратце суть фильма именно такова. Что сближает меня и Скотта? В «Illuminations» речь идет как раз о создателе человека. Я считаю, что создатель создал нас из подручного материала, на базе фауны Земли, дабы создать себе запасы энергетической пищи, он поглощает наши души. Просмотрев очередной фильм, мы, я и Фифи, обычно отправляемся ко мне. Ребята откланиваются, доставив нас в квартиру. Мы с Фифи выпиваем шампанского либо вина и серьезно занимаемся любовью. Затем, может быть, едим, опять пьем вино, обсуждаем фильм и занимаемся любовью. Позанимавшись, настонавшись, начувствовавшись и накричавшись, мы валимся с ног и спим. Мы с Фифи не живем вместе, потому обычно успеваем изголодаться друг по другу от уикенда до уикенда. Когда же аппетит у нас очень сильный, Фифи приезжает ко мне еще и среди недели, после работы. Из-за этих утренних сеансов в кинотеатрах я неплохо изучил топографию Москвы. Фифи ведь всякий раз выбирает новый фильм, а по утрам новые фильмы показывают, где придется. Не везде. Порой не отыщешь где. Недавно Фифи узнала, что на утренние сеансы ходить не модно. Модно на вечерние. Но на вечерние мы не можем, потому что на них ходит много людей, а люди представляют угрозу моей безопасности. Мы с Фифи погрустили и остались немодными. Вообще-то мне утренние сеансы нравятся. Кроме нас, от 2 до 5 посетителей в зале, странно пусто. Приятно пусто. А однажды мы той же компанией отправились в Большой театр смотреть оперетту «Летучая мышь» в новом зале театра. Дело было тоже днем. Охранникам зал понравился. Они любят искусство, хотя, например, фильм «Фауст» понравился только Жене, водителю из Удмуртии. А на спектакле «Летучая мышь» в Большом театре я открыл для себя одну особенность, касающуюся зрителей спектакля. Театр был полон женских пар. Все дочери, каждая лет под 30 или 40, перебравшиеся в Москву из провинции, привели на «Летучую мышь» своих пожилых и стареньких мам, приехавших из провинции. Я насчитал 21 пару и сбился. Дом. В Тверской области, недалеко от границы с Московской, есть один дом. Он расположен далеко в глубине еле живой и обезлюдевшей деревеньки. Летом он совсем невидим, скрытый сверху кронами столетних лип, а снизу высокими 3-метровыми сорняками. Построенный когда-то буквой «П», дом был первую сотню лет своей жизни барской усадьбой, а последние лет 90 — школой. В начале 2000-х он некоторое время простоял без присмотра, на радость ветрам, дождям и мародерам. Его многочисленные печи были разобраны на кирпич. полы выворочены и вывезены. Совсем погибнуть в тот раз ему помешал я. Я купил его за копейки. В тот год у меня родился сын, и я, поздний, очень поздний отец, размечтался, позволил увлечь себя манящей мечтой новой жизни. Я решил, что постепенно отвоюю дом у хаоса, комнату за комнатой. И все его 500 или больше метров, высокие потолки, анфилады комнат, будут наши, мои и моей семьи. А семья прибавится, мечтал я. К дому прилегала усадьба. Сразу за его задней стеной, в метре от стены, шумели мощные деревья парка. Лишь некоторые из них упали от старости, перегородив могучими сырыми телами аллею, ведущую к церкви. Каменную церковь с двухметровой толщины стенами умудрились сразу после революции взорвать местные безбожники-коммунисты. Пробили огромные две дыры, одну в стене, другую сбоку купола, но церковь устояла. И краснокирпичная, как Брестская крепость, церковь и не думала разрушаться дальше, вцепилась в пейзаж, поросла деревьями, но присутствовала. Со своими культяпками и ранами она была более убедительна, чем все церковные новоделы в России вместе взятые, включая храм Христа Спасителя в Москве. Я уверен, в эту церковь спускается сам Христос. Посидеть там невидимо на скамье под истрадавшимися сводами. Выйдя из церкви через одну из пробоин, можно оказаться на тропинке, ведущей к очень большому пруду. Если очистить подход к пруду от камышей, можно устроить там мостки и приличную купальню. Пруд с трех сторон окружает плохо проходимый лес, и тянется он на добрые 80 километров, говорили мне местные. Лес совсем дикий, с волками, медведями и, может быть, бабой-ягой или ядовитой красной шапочкой, если они еще водятся вообще, шапочки эти. Домом и усадьбой соблазнил меня местный управляющий. Некогда он был председателем совхоза, последним в ряду председателей, а потом стал директором, а далее управляющим. «Сам бы его взял», — сказал он. «Да». Тут он замялся, не назвал причины и только рукой махнул. «Вот вам он как раз подходит». На самом деле, декларировавшему чуть ли не 60 лет подряд презрение к собственности, этот дом-призрак был не в пору, не из моей мечты. Но в тот короткий период, от осени до следующего лета, сын-младенец, красавица-жена заставили меня размечтаться о другой судьбе. Сейчас я иронически улыбаюсь этакой печоринской русской лермонтовской улыбочкой над собой, наивным, глупым мужиком. А еще в тюрьме сидел. Эх ты! Клюнул на семейное счастье. И что б ты там делал? Наблюдал бы, как долго и нудно рассеивается туман, сидел бы с маленьким сыном на крыльце, ожидая из Москвы красавицу-жену-актрису. Приедет сегодня или подвыпьет и не сядет за руль. Да ты сам ей запретишь садиться. А сын не будет засыпать, и ты будешь ходить по всем своим холодным, незаконченным, неотремонтированным залам, прижимая теплого сына к себе. За церковью расположилось семейное кладбище, могильные плиты князей С. Нескольких поколений владельцев усадьбы и дома. После революции изрядная часть семьи сумела просочиться за границу. Двое умерли в Париже, один в Лондоне. Старая барыня С. рискнула остаться в усадьбе. Мужики и бабы тогда еще многолюдной деревни ее не тронут. Правильно решила барыня. Она ведь приглашала деревенских детей на Пасху и Рождество, угощала, учила их грамоте. Барыню считали справедливой. Но на лихую беду барыни вернулись с войны солдаты, промаявшиеся на войне по 3-4 года. Председатель местного комитета бедноты однажды привязал барыню к телеге, запряженной двумя лошадьми, и вскачь пронесся со старухой по дороге на Сергиев Посад. Где именно она испустила дух, никто не понял. Потомки этого председателя до сих пор живут в крайнем от дороги доме. У них трактор. Зарабатывают они своим трактором. Призрак барыни, говорят, не раз встречали на дороге в Сергиев Посад. Жена моя привезла туда модных архитекторов. Архитекторы полазали в доме, поснимали его на мобильные телефоны. Потом сказали, что проще снести дом и построить новый. Я сказал, что нет, дело не пойдет. Дом мне именно и дорог. Жена обиделась, архитекторы надулись. А чего надулись? Ведь денег все равно никаких не было. Летом меня там покусали в голову слепни, поскольку там пасутся крестьянские козы. Управляющий за небольшие деньги нанял бригаду таджиков, и они закрыли все окна и один угол крыши толстым пластиком. Сделали примитивную ограду, скорее предохраняющую от скота, а не от людей. В октябре жена и ее мать приехали и вкопали вокруг дома десятка три саженцев яблонь. И это было последнее действие нашей семьи на этой территории, потому что потом семья затрещала и распалась. Барин из меня не получился, как и муж. Дом-призрак так и стоит там, невидимый летом, видимый только зимой. Во взорванной церкви все так же часто бывает Христос. А по дороге из Сергиева посада бредет домой окровавленная старая барыня.